«Материалы я достану», – щелкнул пальцами лидер. «Забей все возможные данные по винтовке в наш суперкомпьютер. Может быть, какие-нибудь детали смогут изготовить другие отделы. Если использование текущего станка позволит сократить время создания нового до 3 недель, то сначала сделайте второй. Затем первый переключите на производство винтовок, а второй используйте для создания 3-го станка. Вас понял, босс». Инвер поднял большие пальцы вверх. «Босс мудр, хорош, бдеть». Макс бросил на ученого недовольный взгляд. «Хотя теперь у нас есть свои дальнобойные винтовки, производство все еще медленное. Марина, пока придется справляться своими силами. Сделай упор на разведку». «Сделаем», кивнула девушка. «Матвей», строго обратился реинкарнатор к мужчине, взгляд которого был немного отвлечен. Другие не видели, но у Макса был доступ по всем устройствам системы. Хотя он обычно не занимался вуайеризмом, его сотрудник был уж слишком невнимательным. Оказалось, что шлемы сладкой парочки не показывали для остальных присутствующих их реальное положение в пространстве. Ира сидела не в кресле, как все думали, а на коленях мужчины, уткнувшись задом, туго обернутым в короткие шорты, в живот Матвею. «Не хочу отвлекать ваши страстные посиделки, но сосредоточься на совещании. В системе не будет видеозаписи, что запомнишь, то запомнишь». «Я понял, шеф», заикаясь, проговорил мужчина, слегка вспотев. Ира густо покраснела и в смущении опустила голову, слегка высунув из правого угла губ розовый язычок. Бессознательно она захотела принять более удобное положение, слегка поерзав в кресле, чем добавила последнему еще больше неудобств. «Что там по набору талантливых детей?» Тон Макса был строг, но взгляд был относительно мягок. «С кем не бывает, дело молодое. В действительности, многие окружающие люди, даже самые близкие последователи, не совсем понимали характер босса. Он изначально был почти на 10 лет старше, чем выглядел в этом теле, плюс много пережитых перипетий на Земле 1 заставили Макса быстро повзрослеть. Для сравнения, несмотря на то, что Марина с Земли 2 лучше обучена, лучше в тактике и стратегии, умнее, чем Марина с Земли 1 была в том же самом возрасте, но та Марина была намного более зрелой, когда попала на работу к Мельничьему. Нынешнее мышление Марины с Земли 1 почти похоже на мышление старухи. Хотя с помощью медицинской капсулы ей удалось восстановить здоровье и почти вернуть свою прежнюю внешность, а теперь еще и в ее жизнь пришла весна в общении с Вовой с Земли 1, но она все еще курила, как паровоз, и сквернословила через раз. Марина с Земли 2 при всей своей холодности, суровости и гениальности все еще была милой и неопрятной девочкой. Позднее, Макс попал на неизвестную планету, а затем на утопию, что еще больше увеличило разницу его ментального возраста с нынешним телом. Хотя внешне казалось, что Матвей старше своего босса, последний относился к нему, как к младшему брату. Ментально более или менее на одном уровне с лидером из присутствующих был только Николай. Даже его подруга Линда, самая взрослая из присутствующих женщин, конкуренцию которой могла составить только Далила, была на несколько лет моложе ментального возраста шефа. Почти все присутствующие могли считаться Максу младшими братьями и сестрами, или племянниками и племянницами. А некоторые из присутствующих, например, Марина и Ира, практически годились мужчине в дочери. По крайней мере, его тело с Земли 1 без проблем могло бы завести детей в 18-20 лет, при желании. «КХМ», – прочистил горло Матвей, незаметно ущипнув за попу свою подружку. «Последний инцидент очень плохо сказался на нашей репутации. Его подхватили различные СМИ из противоборствующих гильдий и фракций. Количество поступающих заявок упало на 60%. Мы пытаемся исправить ситуацию, но нам постоянно ставят палки в колеса. Лидеры мнений не соглашаются на сотрудничество с нами ни за какие деньги. Сейчас мы изыскиваем другие способы воздействия на родителей, чтобы придерживаться вашего плана по привлечению в ЕДРК детей из Восточной Европы. Нам пришлось начать взаимодействовать с детскими домами. Сейчас многие родители не выдерживают экономического давления. Даже если родитель не пьет и не употребляет наркотики, и не сел в тюрьму за совершение какого-нибудь преступления на нервной почве, что сейчас происходит сплошь и рядом, то многие все еще отдают своих детей в приюты, чтобы поехать на заработки в другой город или страну, где условия проживания не позволяют заботиться о детях. Кто-то передает детей престарелым родственникам, о которых о самих нужно заботиться, или отдают к хорошим людям, чтобы те временно позаботились. Сейчас по всей Европе много стихийно образованных нелегальных детских домов, в которых проживают от 4 до 10 детей разного возраста. Мы стараемся брать все их на карандаш. Местные жители в этом помогают. Почти все такие детские дома были созданы добросердечными людьми, желающими помочь. Только у некоторых были корыстные или иные мотивы. О таких мы сразу передаем информацию в правоохранительные органы и наказываем самостоятельно, если у владельца такого детского дома есть связи. Однако, многие из хороших людей не справляются. Они сначала взяли на попечение одного или двух детей своих родственников или знакомых, но затем об этом узнавали и другие родители и передавали своих детей, и не принимали отказ, давя на жалость. По итогу, проживающих в их домах детей становилось все больше и больше. Многие из этих доброхотов сейчас едва сводят концы с концами и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Мы стараемся поддерживать с ними контакты и оказывать помощь, но наши трудовые и материальные ресурсы ограничены. Так как обычный канал поиска талантов сейчас сложнее использовать, мы принимаем детей из таких вот нелегальных детских домов, а иногда и из официальных. Но эти дети не прошли первичное тестирование, поэтому их средний уровень подготовки намного ниже, чем раньше. Что ж, задумался Макс, ничего не поделаешь. Придется брать количеством, раз так все обернулось. Тестирование уже проведем здесь. Для обычных детей построим стандартные школы-интернаты. Снаряди для этого строительную бригаду механоида. Маленьких гениев распредели, как обычно, в особые и специальные классы. Так расходы только растут. В общем, я куплю еще один телепортационный маяк на третий пласт. Марина, подготовь еще одну группу игроков для переброски с первого пласта на второй и со второго на третий. Нам нужно ускорить добычу. Так точно, сказал Матвей, все еще слегка потея. Будет сделано, немного тихо ответила Марина, бросив на Иру взгляд, полный зависти. Алгар, как у нас дела на антарктической базе? Макс продолжил совещание. Все идет с опережением плана, заулыбался полковник. Помогла присланная недавно техника. Движечки крутятся, лавеха мутится. Точнее, добываем золото сверх плана. В дополнительной рабочей силе не нуждаемся, но и не откажемся. Хорошо, кивнул Биг Босс. Как обычно, самую насыщенную золотом руду отправляйте на переработку, сдадим механоиду. Бедные руды и остаточные после переплавки руды шлак, к дробильным машинам, скормим системе. Итак, с земными делами почти разобрались. Пользуясь случаем, хочу представить вам нового члена команды Верховного штаба, Светлана. Многие из вас с ней уже знакомы, но давайте она представится еще раз. Светлана, прошу. Слушаюсь, босс. Нежно и немного ярко улыбнулась девушка, отчего сердца нескольких молодых людей, присутствующих на совещании, затрепетали. Марина слегка недовольно поджала губу, Ира нервно поерзала в кресле. «Меня зовут Светлана, ранее я занималась делами совместной с КНДР гильдией «Свободная Корея». В последний год наш союзник активно выкупал долю в гильдии, теперь у нас там незначительная доля всего в 15%, поэтому начальник посчитал, что моя работа в Северной Корее может быть окончена. И вот, теперь я здесь». Коллега скромничает, поддержал ее Макс. Она не просто сотрудничала с гильдией, а фактически возглавляла ее. Под руководством Светланы гильдия СК быстро набрала силу и влияние, войдя в топ-20 сильнейших гильдий Земли. Она, очень квалифицированный специалист, и теперь будет помогать Марине в вопросах пропаганды и идеологической работы вместо Далилы. Далила, ты возьмешь на себя Министерство семьи и брака. Теперь касательно того, что происходит на механоиде и в других мирах, помимо Земли. Марина, продолжай. На третьем пласте все стабильно, начала говорить девушка, взяв себя в руки. Наша добыча растет стабильными темпами, как и размер разведанной территории. Самые крупные и выгодные шахты, как обычно, мы берем на себя, остальные передаем профсоюзу шахтеров и другим союзникам. Торговый флот растет в геометрической прогрессии. Конкуренты, в том числе и древние торговые организации, которые работают на третьем пласте уже несколько столетий, пытаются помешать нашему развитию, из-за чего мы несем небольшие потери. Но мы направляем для сложных маршрутов самых опытных торговцев с хорошей охраной, поэтому потерь не так много, как рассчитывали враги. 2 недели назад начал работать отдельный сервер суперкомпьютера, который занимается только планированием загрузки товарами и маршрутов караванов. Это позволило всего за 10 дней поднять среднюю доходность караванов на 8%. Специалисты продолжают обучать искусственный интеллект сервера, а также рассчитывают выбить для себя еще один сервер. Результат хороший, кивнул Макс. Разрешаю воспользоваться резервами гильдии для покупки дополнительного сервера. Он всегда пригодится. Хорошо, кивнула Марина и продолжила. ХМ принцесса. Киллариет с минимальной помощью с нашей стороны успешно свергла правление города Виталия на третьем пласте, вернув пост мэра своему отцу. Бартен потерял много техники и солдат и утратил престиж. Его положение в королевстве Виталия стало еще более нестабильным. Но король и принцесса пока не планируют предпринимать активные действия и копить силы. Согласно нашим рекомендациям и методичкам, Киллариет организовала в соседних королевствах подпольные организации, которые создают нестабильность в тылу соседей. Как только внутренний хаос в королевствах достигнет нужного уровня, принцесса атакует гвардию Баартена и вернет контроль над страной своему отцу. Тот прошел лечение и готов снова занять престол, как минимум, на 10 лет. Но сам он, как и Киллариет, по-прежнему рассчитывают, что его место займет принц, когда подрастет, а нынешний король станет регентом. Вместе с тем, наши люди активно развивают организации, выступающие за уравнивание прав женщин с правами мужчин, по крайней мере, в социальной сфере. В экономике пока этого достичь очень сложно. Материальное производство средневековой страны слишком отсталое, но над этим мы также работаем. Через 10 лет, когда король захочет отойти от дел, мы возмутим общественность, а также надавим на подразделение Виталия и заставим его передать корону дочери, а не сыну. Но тут есть проблема. Киллариет сама может отказаться, ввиду привычных общественных и моральных устоев. Поэтому наши аналитики советуют лидеру иметь более близкое дружеское общение с принцессой, чтобы иметь возможность повлиять на ее решение. Это также будет выгодно с точки зрения дальнейшего союза. Понятно, покачал головой Макс. Посмотрим, как дальше дела пойдут. Пока не могу ничего обещать. Слишком много работы. Хорошо, босс, облегченно кивнула Марина и продолжила. Развитие на четвертом пласте стабильно. Наша армия управляемых механических насекомых продолжает расширение подконтрольной территории. После нескольких стычек с нами небольшие команды предпочли переселиться подальше от нас. Пока что сильных противников мы не встречали, но несколько команд, которых мы ранее выгнали два и более раз, начали объединяться, чтобы дать отпор. Аналитики предлагают пока что не идти на конфликт и найти обходные пути для расширения. Я согласен, кивнул Макс. На планете Аквамарин ситуация стабильна, продолжила вице-босс. Количество игроков в нашей аквамаринской гильдии на прошлой неделе достигло 50 тысяч человек. Вместе с другими достижениями и заслугами квота на бесплатные и платные капсулы увеличилась до 200 по каждой позиции в день. Есть также дополнительные ежедневные бонусные капсулы за личные заслуги некоторых игроков. Всего 17 в день. Глава 229. У нас 4 отряда сборщиков и 1 транспортный. Продолжала Марина. Также по экономике сейчас мы добываем плазмодий с 2 месторождений и золото с 3. Налоги с плазмодия из золота. По основной номенклатуре продовольственных товаров у нас полный суверенитет. Излишки продаются другим подразделениям экспедиционной армии. Мы также планируем значительно расширить посевы и количество видов сельскохозяйственных культур, выращивание их нами. Мы торгуем с другими подразделениями различными инструментами и деталями. Часть перекуплена у государств Аквамарина, другая произведена нами. Это в основном то, что касается экономики. Закончив говорить, красавица взяла коробку сока с трубочкой и немного отпила. Затем перешла к следующей части. Среди наших союзников клан самов водной расы. Сила на данный момент сопоставима со средней страной Аквамарина. И 25 роботов-гоблинов Лилябинки. Я ей говорил сильно не тратиться, покачал головой Макс. Почему на этот раз увеличила количество солдат? Откуда у нее столько заслуг? Ну, Марина немного смутилась. Она слезно умоляла меня. Говорила, что детей нужно кормить и воспитывать. Я выделила небольшой отдел аналитиков, которые используют данные нашего суперкомпьютера для планирования нападения отряда Лилябинки. Вместе с другими нашими боевыми единицами, сейчас это самый мощный военный отряд лагеря. Его сила сопоставима с силами войск среднего военачальника. Но в этом также есть свои плюсы. После сражений при дележе зоны сбора у нас теперь больше территорий. Кроме того, отряд этот отвлекает внимание от главного лагеря. Все считают, что он – наша сильнейшая поддержка, поэтому планы по атаке частично включают этот отряд, а по некоторым сведениям в планах некоторых генералов атаковать непосредственно отряд перед нападением на лагерь. «Это не опасно для Лелябинки», — нахмурился босс. «Генералы не нападут часом, вряд ли», — отрицательно помотала головой Статик. «Все это только планы, на всякий случай. У нас также много различных планов и стратегий разрабатывается на каждом этапе, большинство из которых никогда не увидит свет. Но я не исключила и эту возможность, поэтому наш военный отряд передвигается на очень хорошем транспорте, который регулярно проходит техосмотр. Практически все роботы этого отряда передвигаются на транспорте. Даже если какой-то крупный военачальник или генерал решат атаковать, если это только будет не атака из засады, то наш отряд успеет отступить. За безопасность Лелябинки можно не переживать. Странно. Макс постучал пальцами по столу. Разве ты не была с ней на ножах? Ну, девушка немного опустила голову, сделав пальцы домиком в нервном смущении. У нее же дети, их кормить нужно. Максу захотелось ударить либо себя, либо своего стратега по лбу, но из-за шлема сдержался. Этот матриарх гоблинов, та еще интриганка. Как там было? Взамен я возьму с вас 1000 мелких услуг. Лелябинка только и сделала, что привела его на аквамарин и помогла со своими людьми на начальных этапах, получая при этом свою прибыль. Но потом, когда у Макса стало слишком много дел, и он начал проводить с гоблиншей все меньше и меньше времени, она начала приставать к его людям с различными мелкими просьбами. Просьбы действительно были мелкими и незначительными, для сотрудника Макса выполнить ее не представлялось трудным. Однако, Лелябинка обращалась к различным сотрудникам одновременно с разными просьбами. Никто этого не замечал, пока суперкомпьютер по косвенным признакам не вычислил сумму затрат на гоблиншу и ее людей в энергонах. И сумма получилась весьма впечатляющей. Тогда Макс тайно дал приказ меньше ей помогать, но не отвергать каждый раз, чтобы он не прослыл потом мелочным и расчетливым. Но матриарх, натыкаясь на периодические отказы, начала использовать различные справедливые доводы для просьбы. Удивительно, что Лелябинка нашла свой ключик даже к Марине, хотя та явно была достаточно умной, чтобы понять, что ее разводит, но отказать не смогла. «Ладно», — махнул босс рукой, — «под твою ответственность. Продолжай. Всего у нас в различных отрядах и подразделениях 320 боевых роботов Аквамарина», — облегченно выдохнув, быстро протараторила Марина. «Около 600 рабочих роботов, переделанных под боевые, 73 безголовых робота-механоида, 80 джипов с пулеметом, 55 БТР и БМП, 60 вооруженных грузовиков, 18 танков и 45 автоматизированных артиллерийских орудий различного калибра, пушки с полуручным управлением, минометы, ракетницы и ручные крупнокалиберные пулеметы относятся к персональному оружию. Гражданская и транспортная техника в отчет не вошли. Также у нас есть морской отряд из подлодок и техники с механоида, но они практически не участвуют в активных действиях. Обстановка на фронте такая. 3 генерала на юге уже дошли до моря. Сейчас они думают разделиться и направиться на запад, север и восток, попытавшись вклиниться между другими генералами и независимыми сообществами серых зон. Скорее всего, не обойдется без внутренних конфликтов. Вопрос в том, сможем ли мы выловить рыбку в мутной воде. У нас есть несколько возможностей. 3 генерала на юге не располагают достаточным количеством техники для полномасштабного рейда в море, поэтому прямой путь будет открыт для нас. Кроме того, у нас маленькая команда, в отличие от войск генерала, и для нас достаточно выгодно атаковать острова. Также, мы можем вмешаться в сражения между подразделениями экспедиционной армии. Босс, как вы считаете, кого нам атаковать? Острова наземной расы аквамаринцев, территории водной расы или экспедиционную армию? Макс задумался и в размышлении пощелкал пальцами. Так, босс привлек внимание присутствующих. Экспедиционная армия сейчас продолжает атаковать и расширять свою мощь. Хотя у местного населения теперь есть возможность добывать энергоны в игре и быстро возводить укрепления, чтобы замедлить противника, у них все еще мало сил. С другой стороны, наш лагерь имеет лучшую репутацию у местных, и это наше конкурентное преимущество. Еще одно или даже не преимущество, а особенность, это применение нами роботов Аквамарина. Чем больше таковых роботов, тем больше наша потенциальная сила и запас запчастей для ремонта, во-первых. А во-вторых, роботы Аквамарина намного слабее роботов-механоида, и они представляют для нас меньшую угрозу. Против роботов-механоида нам приходится использовать тактику человеческой толпы, и наши роботы теряют свою главную силу, человеческие мозги. Даже если аквамаринцы точно так же могут использовать различные боевые симуляции, аналитиков и суперкомпьютеры для анализа поля боя и управления своими роботами, у их роботов по сравнению с нашими есть фатальный недостаток: они действуют только в соответствии с программой, а нашими роботами управляют лучшие игроки с превосходно развитым чувством боя. Если же роботом аквамарина будет управлять их оператор, у них появляется другая проблема – скорость соединения. У нас разные системы – цивилизация механоида и цивилизация, которая продает нам телефоны и шлемы, обе они высокого уровня. Я точно не знаю, как это все работает, но связь мгновенная, будто бы робот или управляющий механизм – это часть тела. Даже подсознательные реакции работают на том же уровне. Управляющий механизм также подключается к роботу каким-то неизвестным нам образом, но скорость управления захваченным роботом также очень высока. В то же самое время, у аквамаринцев двойная проблема качества и скорости соединения. В первый раз, когда робот отправляет сигнал оператору, формирование сигнала в процессоре робота, затем отправка его по беспроводной связи, прием, передача на терминал оператора, распаковка, затем прием сигнала от оператора, генерация сигнала, передача по беспроводной связи, распаковка команд. Где-то посередине в этом процессе еще есть момент размышления оператора и выдача реакции его мозгом. Если это бой высокой интенсивности, то пока оператор получит сигнал, среагирует на него и выдаст команду, ситуация успеет измениться. Поэтому следующий сигнал от робота будет не совпадать с командой оператора. Если бы это была игра, никаких проблем, первичные данные обработает персональный компьютер, а вторичные – сервер. Поэтому рассинхронизация движения игрока и игрового аватара минимальная, лишь немногим хуже, чем в наших шлемах. Но против аквамаринцев сражаются закаленные в многолетних интенсивных боях ветераны, движения роботов которых полностью синхронны мыслям игрока. Доли секунды бывает достаточно, чтобы аквамаринский робот пал. В ряде случаев оператор реагирует даже медленнее, чем автоматика. В этом разница между нашими операторами и их. Кроме того, команды их операторов можно заглушить с помощью различных устройств. Наши же роботы не зависят от внешних факторов. То, что я хочу сказать, имеет ключевое значение. Единственная настоящая угроза для нас на планете Аквамарин – это экспедиционная армия. Как было с самого начала, местные жители же, сейчас наша самая главная опора, покуда они отвлекают внимание генералов от других военачальников. То есть мы не можем и не будем атаковать аквамаринцев, кроме как в рамках битвы нашего главного боевого отряда в составе войск Серой Зоны. Я даже предлагаю найти способ спровоцировать конфликт с другими военачальниками или ввязаться в уже действующий конфликт между генералами. Предлагаю действовать на северо-западе, когда один из генералов с юга захочет вклиниться в эту зону. У него будет три потенциальных соперника. Другие генералы с левого и правого флангов, а также военачальники Серой Зоны, которые не уступят свое место без боя. Пока они будут сражаться, даже если это будут только тактические маневры, наши отряды должны будут изыскать способ отщипнуть от войска генерала кусочек. Когда другие генералы увидят, что он достаточно ослаб, то они захотят напасть на него. В лучшем случае он станет просто крупным военачальником и войдет в состав военачальников Серой Зоны. Тогда он уже не будет представлять для нас серьезную угрозу. Но все нужно сделать скрытно. У других фракций не должно быть прямых доказательств нашего участия в конфликте. «Я поняла, босс», – кивнула Марина. «Передам приказ аналитической и разведывательной группам». «Что там по поводу отряда ассасинов?» – задал вопрос Макс после секундного размышления. «По вашему приказу диверсионно-разведывательные команды собрали сведения трети всех игроков армии, быстро найдя соответствующий файл», – начала доклад девушка. «На самых жестоких игроков и группы были заведены досье». «Это хорошо», – кивнул Макс. «Немного медленно, но нормально. Нужно увеличить количество диверсионных групп, чтобы собирать больше информации. Также, распределите цели по степени опасности и количеству связей с другими подразделениями. Назначьте наблюдение за теми, кто наименее опасен и меньше всего поддерживает связи с другими подразделениями экспедиционной армии. Как только станет понятно, что цель можно убрать, не поднимая шума и не раскрывая личности нападающего, пусть ассасин сделает дело. Закупите для этого снайперские винтовки механоида. На месте убийства не должно оставаться никаких следов. Убивать только выстрелом в голову, а тело используйте для расширения отрядов диверсантов. Слушаюсь, кивнула Марина. У кого-нибудь есть дополнения, предложения или вопросы? Обратился Макс к сидящим в конференц-зале. Босс, по поводу четвертого пласта, поднял руку один из молодых руководителей, который обычно занимался логистикой под началом Марины. Исходя из анализа суперкомпьютера, выгода от развития на четвертом пласте на 20% ниже, чем на третьем. Стоит ли нам вкладывать столько усилий в его освоение, так еще и вступать в конфликты со старожилами? Хэймэм, улыбнулся Макс и обратился к светловолосой девушке по правую руку от него. Уважаемый стратег, что скажешь? ПФФ, прыснула Марина. Хотя ей понравилось, что босс возносит ее на пьедестал, ее раздражало, что подчиненный решил прыгнуть через голову, не задав этот вопрос сначала ей. Все очень просто. Во-первых, мы действуем в соответствии с изначальным планом лидера, который он сформулировал, когда в нашей организации было менее 20 игроков. Этого принципа мы придерживались до сих пор, и он еще ни разу нас не подводил, а именно, диверсификация рисков. Хотя стратегия, применяемая Ганнибалом из Карфагена и Наполеоном Бонапартом, хороша, но формирование мощного ударного кулака для атаки на одном направлении и уничтожение противника превосходящей силой – это в большей степени тактический прием для непосредственного поля боя. Непрерывное же развитие на механоиде и в других мирах, сопровождаемое регулярными сражениями – это долгосрочная деятельность, к которой нужно применять больше бизнес-подход, чем военный, и даже больше политики, чем экономики. Кажется, что вложение большого количества ресурсов в четвертый пласт окупает себя в меньшей степени, чем в третий, но это только потому, что мы еще не встретили серьезного врага, который решил бороться с нами всеми силами. И чем быстрее мы растем, тем больше вероятность этого врага встретить. Искусственное замедление экспансии – это осознанный шаг. Марина внимательнее посмотрела на лицо подчиненного и поняла, что молодой человек еще не уловил суть. «Тебе, наверное, могло показаться, что здесь есть противоречие», — продолжила девушка. «Ранее босс приказал увеличить добычу на третьем пласте, то есть увеличить нашу экспансию, что быстрее приведет к описываемому мной сценарию. Но здесь есть существенная разница. Увеличение дохода — это наша текущая необходимость в данный момент времени, а одновременное развитие на большем количестве пластов и территорий — это стратегический принцип, то есть переброска людей со второго пласта на третий в рамках тактического маневра оправдана. Скорость развития в короткие сроки возрастет, но общая динамика останется прежней. Однако отказ от вложений в четвертый пласт и развитие вместо этого третьего пласта – это стратегический ход, действие с длительным эффектом, которое нарушает наш первичный принцип диверсификации. Если мы будем смотреть на этот момент в стратегическом смысле, то у нас есть все ожидания полагать, что эффективность добычи на пятом пласте будет выше и чем на четвертом, и чем на третьем. Наши аналитики увидели изменения в фундаментальном подходе к развитию на пласте. Если на первых трех пластах все крутилось вокруг неподвижных баз и городов, а железные города имеют наибольшее значение только в качестве подвижных точек добычи, то исходя из сведений, собранных о четвертом пласте, мы делаем однозначный вывод, что этот путь более неприемлем. Жизнь на четвертом пласте – это жизнь кочевника. Нет более стационарных стел на земле, вокруг которых можно построить город. Есть некие распределительные центры, которые постоянно движутся. Сегодня товар тебе система присылает из одного места, а завтра – из другого. Может быть, случится такое, что точка поставок будет слишком далеко длительное время, и тогда тебе придется переместиться ближе к распределительному центру, чтобы продолжать получать выгоду при обмене. Ты не можешь долгое время находиться на одном месте. Самые мощные группы опираются на железные города при миграции. Также, ресурсов на четвертом пласте немного. По большей части, их можно найти на поверхности. Здесь нет таких мощных шахт, как на предыдущем пласте, то есть невозможно длительная добыча на одном месте и группе нужно будет постоянно перемещаться вслед за новыми ресурсами или убегающими животными. Это в общих чертах совпадает с тем, что сейчас происходит на аквамарине. Местные жители постоянно отступают, увозя с собой много ресурсов. Шахты аквамарина, хотя и приносят стабильный доход, не дают так же много прибыли, как уничтожение и присваивание себе его техники и населенных пунктов с уже готовыми для потребления ресурсами. Весьма вероятно, что на пятом пласте смогут выжить только команды с железным городом в ядре. И чем быстрее мы заполучим железный город на четвертом пласте, тем раньше мы начнем подготовку для экспансии на пятый пласт. Попав на пятый пласт, мы еще больше диверсифицируем свои риски. Даже если мы случайно будем сокращены на третьем или на втором пласте, мы сможем использовать плацдарм на четвертом и пятом пластах для успешного возвращения. «Теперь я понял», — быстро закивал парень, чувствуя себя слегка пристыженным. Он просто хотел немного выпендриться перед здешними красавицами, задав, как он считал, провокационный и правомерный вопрос, который стоил гильдии много потерь. Но оказалось, что он просто недостаточно хорошо был знаком с собственной гильдией. Фундаментальный принцип, выдвинутый лидером, а он и не знал его, действительно стыдно. «Еще вопросы есть?» — вновь спросил Макс. Ответом ему послужила тишина. «Хорошо, заключительной речи сегодня не будет. Наш выдающийся стратег толкнула очень хорошую речь с правильными, на мой взгляд, тезисами. Вы можете подумать об этом на досуге. Засим, объявляю ежемесячное отчетное собрание закрытым». Сам Макс встал и направился к выходу из зала. Светлана бросилась следом, Зоя подхватила каталку Марины и также устремилась за боссом. Другие начали снимать шлемы и разбиваться на группы для беседы или собираться на свои же собственные посты. Многие бросали восхищенные взгляды в спину лидеру. Он был молод, но очень выдающийся. Каждый раз и на каждый вопрос у него были идеи и решения, которые звучали очень здраво. Начальник действительно был человеком выдающегося ума. Сам же реинкарнатор в это время, не обращая внимания на преследующую его троицу, мысленно заполнял пункты плана. Собрание прошло гладко, потому как он готовился к нему почти целую неделю, и наиболее интенсивно в последние три дня. Как высшее руководящее лицо, он имел доступ ко всем этим сведениям и без совещания, но ему нужно было обеспечить слаженность действий между отделами и коллегами, а также поддерживать свой престиж и авторитет. Для подготовки к совещанию он потратил много времени и сил, а также вскользь советовался с аналитиками и активно пользовался расчетами на суперкомпьютере. Все было составлено заранее, и ему можно было не изображать задумчивость. Но он блефовал ради того, чтобы возвыситься в глазах подчиненных. Вспоминая лица последователей, парень понял, что не прогадал. П.С. Итак, я выложил картинку с юной Мариной в комментах к книге, но ее никто даже не лайкнул. Я потратил на нее 1.5 часа, оцените, пожалуйста. Глава 230. В действительности Макс слишком сильно переживал о том, как он выглядит со стороны. Даже если у него была система и послезнание, не каждый человек был бы способен всего за несколько лет создать организацию в несколько миллионов человек, уж не говоря о целой стране. Аналогичного случая в истории не было, хотя были ситуации, когда великая личность почти из ничего, из разрываемой на части и умирающей страны всего за несколько лет создавал сверхдержаву. Организации в несколько миллионов человек под началом ни у кого не было. Впрочем, технологическое развитие также сыграло свою роль. Вспомнить тех же блогеров с миллионами или десятками миллионов подписчиков. Если бы эти блогеры помимо харизмы, удачи и стартового капитала, которые позволили им возвыситься, еще имели бы мозги и знания, как не просто предоставлять контент, а агитировать аудиторию, внушать ей порядок действий, то это была бы мощная организация. Было бы интересно, как Македонский, Бонапарт или Ленин смогли бы сплотить вокруг себя последователей через YouTube, например. В общем, предпринимателей на планете Земля также было большое количество, но ни один из этих предпринимателей не имел несколько миллионов сотрудников. 200 или 300 тысяч человек в компании, и компания уже может считаться международным монстром. Более того, нынешняя гильдия «Надежда» была не просто международной компанией, а быстро растущей и многозарабатывающей компанией. Конечно, и здесь не обошлось без системы. Рабочие чаты, планировщик задач, шлемы дополненной виртуальной реальности, еще и строительная бригада механоида. Другую организацию могли бы сдерживать бытовые вопросы, как, например, выбор офиса или строительство нового офисного здания, но у гильдии «Надежда» не было таких ограничений. Как бы то ни было, просто его достижений уже было достаточно, чтобы не только сотрудники, но и внешние люди относились к реинкарнатору со всей серьезностью, особенно из-за того, что слава, богатство и власть не вскружили ему голову. Возможно, рост оказался слишком быстрым и парень слишком много работал, чтобы действительно осознать и принять свой статус, но он оставался почти таким же человеком, что и раньше, сосредоточенным на задаче и требовательным прежде всего к себе. Возможно, такова была цена за стремительный рост организации. Пока начальник вкалывал, как проклятый, подчиненные также не могли расслабиться. Этот предмет заслуживает отдельного исследования. Прошло 2 недели со дня совещания. Один из 3 генералов, Выдрин, зверочеловек с планеты боевых зверолюдей, решил отправиться на северо-запад, чтобы найти себе путь для дальнейшего продвижения. 2 недели он занимался организационными вопросами. Уходя со своей территории, генерал должен был оставить хорошую охрану для защиты полей сражений, где можно было еще чем-то поживиться, а также нескольких ресурсных шахт, дабы на них не покусились другие генералы, или аквамаринцам не пришло бы в голову прислать через море десант. Выдрин нанял СБМ для строительства укреплений вокруг шахты и дорог между ними, установил там все стационарные орудия аквамарина, которые были у генерала на руках, и выставил на охрану довольно солидный кусок своей армии. Затем отправился в путь. Проблема была в том, что армия была довольно большой, с учетом роботов-механоида, захваченной техники и роботов-аквамарина, а также транспортной команды, пленников и игровых капсул. Часть из них была оставлена в тылу, но Выдрин не хотел, чтобы на отдаленной территории было слишком много его активов, поэтому большую часть награбленного взял с собой. Но со всеми своими армией и скарбом он не мог пойти по пустыне. Пленники, например, точно бы не выдержали похода. Их постоянно пришлось бы снабжать водой. При таком раскладе, чем бы это отличалось от того, что генерал вызвал бы космические транспортники и выбросил бы деньги на перевозку? По итогу, решено было идти вокруг пустыни по западной стороне. И вот здесь уже образовалась проблема для Макса и его людей. Лагерь «Надежда» по отношению к западной группировке находился в глубоком тылу. Любому из 3 генералов Запада пришлось бы возвращать войска, как минимум, половину недели, чтобы добраться до лагеря. И это движение было бы заметно. Но вот до пустыни, можно сказать, было рукой подать. Получается, Выдрин должен был пройти мимо на довольно близком расстоянии от лагеря, и если бы ему что-то взбрело в голову, то он мог бы развернуть войска и достичь первой стены лагеря всего за половину дня. Такой расклад не устраивал Макса, и он, недолго думая, попросил генерала сделать больший крюк и объехать территорию лагеря с западной, а не с восточной стороны. Как и ожидалось, Выдрин не только проигнорировал просьбу, но и пришел в ярость, обещая стереть лагерь «Надежда» с лица планеты. Впрочем, чего-то подобного реинкарнатор и его аналитики ожидали. Главный боевой отряд «Надежды» тут же был отозван с линии фронта и отправлен на юг для организации теплой встречи генералу. Хотя борьба с генералом на данном этапе была довольно опасной, но Выдрин совершил первую тактическую ошибку, когда разделил силы, оставив для защиты тыла довольно много войск. Имеющихся с ним солдат и техники было достаточно, чтобы занять лидирующие позиции в серой зоне северо-запада, и другие генералы не стали бы нападать на него из-за престижа и потенциальных потерь. Да, его войска были разделены, но защищаться было легче, чем нападать. Генералы запада или севера должны были поставить больше войск, чем у Выдрина, а затем понести солидные потери при нападении. Это того не стоило, и поэтому у него не должно было быть с ними проблем. Местные военачальники серой зоны, хотя в целом имели столько же сил, как у какого-нибудь отдельно взятого генерала, а может быть, немного больше, но они были слишком разрозненными. Их армии были словно рыхлый песок и не смогли бы защититься от единого кулака. На то и был расчет генерала. Вот только он запамятовал или проигнорировал тот факт, что находящийся у него на пути лагерь «Надежда» также находится в защитной позиции, и что для нападения на крепость уже самому генералу нужно было иметь в несколько раз больше войск. Хотя, вполне вероятно, что ни он, ни другие генералы до конца не понимали всей мощи созданной Максом и его людьми крепости. То, что было на поверхности, можно было отследить с самолетов и остатков спутников, но скрытый в глубине дремавший монстр не был шуткой. Первой же жертвой непредусмотрительности генерала пал разведывательный авангард, в котором было около 100 роботов-механоида и несколько 100 единиц техники и роботов-аквамарина. Разведывательный отряд двигался впереди основных сил на расстоянии 2 или 3 часов езды на автомобиле. До лагеря «Надежда» по всем данным было еще около 3 дней быстрого марша или недели при текущей скорости передвижения армии, поэтому и сам генерал, и командир разведывательного отряда были относительно расслаблены. На этой расслабленности их и поймали. Первой была атака снайперов, которые атаковали из различных укрытий. В руках у них была снайперская винтовка механоида, поэтому убойная сила выстрела была довольно высокой. Многие игроки из армии зверолюдей успели почувствовать атаку за мгновение до нее и уйти с линии обстрела, но снайперы в первой же атаке смогли убить шестерых. Вообще, это были элитные снайперы, тела которых были из роботов-механоида, а головы сделаны лучшими инженерами лагеря «Надежды» на Аквамарине и базы «Надежда» на Земле. Там были применены лучшие компоненты и лучшие дизайнерские решения, которые можно было применить. Также у снайперов была помощь их шлемов виртуальной реальности с системой. При желании группа снайперов, объединившись, могла бы сделать так, чтобы ни у одной цели не было бы и шанса на сопротивление. Но тогда это было бы слишком очевидным намеком на ассасинов, которые буйствовали по всему тылу экспедиционной армии в последние две недели. Различные подразделения армии потеряли уже в общей сложности 30 игроков, и со временем ежедневные потери только росли. Использование снайперской винтовки, как оружие войны, в принципе не было проблематичным. Снайперы были в каждом, даже самом маленьком подразделении. Поэтому, когда из около 30 снайперов попала лишь 1/5 часть, прямой связи с ассасинами не было. Кроме разве что слишком большого количества снайперов для относительно маленького подразделения. Но здесь Макс заранее сделал дымовую завесу, разослав приглашение для совместной защиты всем военачальникам Запада, даже генералам, и нескольким военачальникам Севера. В приглашении также было упоминание о том, что у лагеря «Надежда» уже есть союзники. После такого сообщения при победе лагеря никто не поверит, что ему не помогли другие военачальники, и они начнут смотреть друг на друга с подозрением. Даже если все вокруг начнут отпираться и подпишут совместную петицию, что они не участвовали в войне с Выдрином, никто не поверит, что из подписавшихся не было одного или нескольких лгунов. Поэтому в количестве снайперов проблем не было. Итого, в разведывательном авангарде осталось 94 робота-механоида. В следующий миг после атаки снайперов, которые сразу же отступили, на авангард посыпались снаряды дальнобойной артиллерии. Игроки армии не без проблем, но могли сбить какое-то количество снарядов, но не все. Часть попали в технику, нанеся ей серьезные повреждения. Пока еще шла артиллерийская атака, в сторону авангарда вылетела целая стая дронов. Несколько десятков ракет-носителей на сжиженном водороде стартовали с чистых площадок в глубине леса. У них не было ни шахт, и техники для старта. Ракеты на старте поддерживала простая стальная конструкция, отсоединившаяся при старте. В общем, Циолковский бы оценил. Ракеты, выйдя на самую высокую точку, были заметны для противника, но находились все еще немного далековато, чтобы их требовалось сбить. Но далее случилось неожиданное. После набора высоты и скорости, от разгонного блока отсоединились около 40 мини-крылатых ракет-дронов, которые устремились в сторону авангарда. Сам же разгонный блок потерял ускорение, двигатель отключился, из задней части был выброшен парашют, и ракета-носитель начала медленно опускаться на землю. А далее почти 2000 дронов ракет устремились в сторону вражеской армии, при этом артиллерийская атака не останавливалась. Эти дроны были не так просты, как казалось изначально. Первый разгонный блок придал им довольно большую скорость, а далее уже включились их собственные реактивные двигатели, еще больше ускорив дроны. Маленькие крылышки и центральный процессор с заранее записанной системой уклонения заставляли ракеты двигаться не по прямой, а плавными зигзагами, что усложняло фиксирование их позиций внутренними противовоздушными системами боевых шлемов игроков. Дроны были не только быстрее снарядов, так еще и не двигались по прямой. Хотя больше половины их было сбито общими усилиями, а сами мини-ракеты были не слишком мощными, их было большое количество. Техника и роботы были поражены в большом количестве. Артиллерия противника даже не думала прекращать атаку, снайперы объявились вновь. В стане войск Выдрина возник хаос и командир отдал приказ на отступление к главным войскам. Естественно, поврежденную технику и роботов пришлось оставить на поле боя. Им не удалось даже вернуть всех роботов-механоида с собой, а противник продолжал их преследование еще где-то около часа, нанеся немало повреждений. Едва только разведывательный авангард генерала отступил, два отряда сборщиков выбрались на поле боя. Они собрали всю вражескую технику и роботов менее чем за полчаса и быстро свалили в туман. Враг вернулся где-то только спустя полтора часа с большими силами, но они никого не обнаружили, кроме, разве что, Где-то в отдалении стартовали еще 50 ракет-носителей, и дальнобойная артиллерия лагеря «Надежда» вновь начала обстрел. На этот раз войск было много, и из 2000 дронов было сбито более 1700, но оставшиеся 300 долетели до армии. Где-то около сотни попали в цель, нанеся повреждения. Войска генерала ускорились, но переместившись на полтора десятка километров вперед, они не обнаружили противника. Даже ракеты-носители и пусковые установки были вывезены. Артиллерия продолжала обстрел с новых позиций, а через некоторое время в сторону войск снова вылетела стая дронов, и снова в количестве 2000 штук. К такому армия Выдрина была не готова. Ни сами игроки механоида, ни войска планеты Аквамарин не применяли ранее массовую атаку дронами, стратегию, придуманную на Земле. Возможно, потому что когда технологическое развитие Аквамарина достигло приемлемого уровня для массового производства дронов «Камикадзе», крупных военных конфликтов на поверхности планеты уже не было, а для сражений с водной расой было достаточно и имеющейся техники. Механоид же давил всех своей неодолимой мощью, броня его роботов была крепка, а оружие мощным. Поэтому массовая атака дронами оказалась слишком внезапной. Генерал сначала думал, что лагерь «Надежда» не сможет долго атаковать его армию дронами, но с каждым прошедшим часом он все больше понимал, что его ожидания были далеки от реальности. Противник не только продолжал атаковать передовые части с завидным постоянством, несколько атак было произведено с тыла. Тогда он отправил своих специалистов, чтобы они собрали остатки дронов для анализа. Дальнейшее открытие повергло генерала и его стратегов в шок. В качестве топлива у дронов был сжиженный водород, который в принципе можно было произвести из обычной воды при достаточном количестве энергии. Полет их поддерживал прямоточный реактивный двигатель. По сути, это была металлическая труба из изменяющимся диаметром и форсункой для подачи топлива. Впрыск топлива и его горение поддерживались за счет самого движения ракеты. Разгонный блок делал именно то, для чего был предназначен, разгонял дроны до той скорости, когда поток воздуха уже мог поддерживать работу двигателя. Это была очень простая конструкция, никаких тебе высокоточных лопастей, электродвигателей или чего-то подобного. Простая и очень дешевая. Даже та самая труба реактивного двигателя была сделана не из металла для ракетных или самолетных двигателей, а из очень дешевого сплава, который выдерживал только однократный полет. Электронный чип, хотя и был достаточно сложным, для самонаведения, в производстве на планете Аквамарин был не слишком дорогим. Самыми дорогими частями были сервоприводы для управления крыльями ракеты и, собственно, взрывчатка внутри нее. По сути, каждый дрон стоил копейки, возможно, даже дешевле артиллерийского снаряда. Самой дорогой частью должен был быть многоразовый разгонный блок, но его противник забирал с собой каждый раз. Без учета дронов, артиллерия врага также нет-нет, да и попадала в цель. Их дальность была выше, чем у собственной артиллерии генерала, и атаковали они без продыха, будто бы снаряды для них стоили дешевле воды. И если у лагеря врага было налажено собственное производство снарядов и дронов, то атаковать он мог постоянно, днем и ночью, без праздников и выходных, плюс вездесущие снайперы, мины и другая техника. Генерал Выдрин почувствовал, как зашевелились волосы у него на заднице. Глава 231. Усталые и потрепанные роботы шли по дороге, то есть, как по дороге, это был путь, напоминающий лунный пейзаж. Рытвенные кратеры искромсали дорожное полотно и саму землю вдоль и поперек. Впрочем, этот путь был наиболее чистым. Если посмотреть на леса по обе стороны от дороги, то там будут не только бесчисленные воронки от взрывов, но и беспорядочно поваленные деревья. Поэтому идти по дороге было удобнее. В общем-то, в любом случае большая часть техники была подбита или уничтожена, так что, было бесполезно надеяться на колеса. Быстрый марш, который должен был занять от силы 3 дня, длился уже неделю. Еще в первые 2 дня почти вся техника вышла из строя. Противник не гнушался ничем: артиллерия, дроны, мины, противотанковые ежи, так называемый чеснок для прокола шин и так далее, и тому подобное. Более того, армия Выдрина уже взяла 3 линии обороны, железобетонные стены и прочие укрытия, полные пулеметов, пушек и роботов Аквамарина. Оборона этих опорных пунктов была нешуточной, но самым обидным было то, что противник и не намеревался держаться до последнего. Едва только войска генерала начали продавливать оборону и пробиваться ближе к стенам, враг направил огромное количество ракетных дронов, и под прикрытием их атаки и артиллерии успешно эвакуировался, забрав с собой практически все защитные орудия. Пока игроки выдринов взобрались на стены, те просто взорвались изнутри и рухнули. В общем, никакой выгоды, одни потери. И это повторилось уже 3 раза. Никакие идеи и обходные маневры не помогли. Противник каждый раз предугадывал маневр. Диверсионные группы, которые должны были разобраться с пусковыми установками для ракеты и артиллерии, были сами уничтожены, оказавшись в меньшинстве. Десант с космических кораблей постигла та же участь. Подкоп был взорван. Отправленные в обход войска попали под шквальный огонь артиллерии. По итогу, наиболее безопасным выбором оказалось отправить вперед роботов-механоида, которые были лучше защищены и крепче, чем техника аквамарина, поэтому не сильно боялись огня артиллерии и атаки дронов, хотя и получали небольшие повреждения иногда. Самыми опасными для них были снайперы, но игроки выдренно научились с ними бороться. Просто нужно было быть более бдительным и внимательным. Вместе с тем, пеший марш был куда более медленным и утомительным ментально. Кроме того, нужно было еще постоянно высматривать снайперов противника. И пеший марш сам по себе не избавлял от необходимости брать штурмом укрепления. В такие моменты армия генерала все равно несла потери. Однако, делать было нечего. Выдрин уже начал терять престиж среди других генералов. И если он не победит это скользкое мелкое подразделение, то потеряет возможность именовать себя генералом экспедиционной армии, и от него могут отказаться последователи. Поэтому, в том числе, в авангарде наступающих войск шли личные войска генерала, а не союзники. Поход уже серьезно затягивался, и их лидер медленно, но верно перемещался в конец списка генералов по силе. Но солдаты ничего не могли сделать. Они и так уже очень устали от недели непрерывных боев. Оставалось только удивляться тому, насколько их враг был упорным, ведь и противник сражался целую неделю без продыху. Конечно, они не знали, что игроки на той стороне работали в 3 или 4 смены, отдых их был полноценным, а питание отменным. Намного лучше, чем использование питательной жидкости в капсуле. Также из-за интенсивности сражения, естественно, рабочая нагрузка на игроков Макса возросла, поэтому он не только выделил больше различных вкусностей, типа хорошего мяса и вина, или колы для подростков, в чем были ограничены другие игроки и жители базы, как и вообще жители Едрк. Также были открыты массажные комнаты с первоклассными массажными креслами и кроватями, медицинские капсулы, рекреационные капсулы, плюс, конечно же, премии. Вообще, с питанием в Едрк все еще была проблема. Провизия была очень обычной. В основном жители ели пшеничную или рисовую кашу, картофель или бананы. Плюс некоторое количество местных африканских фруктов и овощей. С мясом, естественно, была огромная проблема. Особенно с мясом мелкого и крупного рогатого скота. В нынешние кризисные времена с этим и так были проблемы. Так еще и полная изоляция других стран играла свою роль. Купить мясо снаружи почти невозможно было. Если только не контрабандой, доставлять его пришлось бы на космических кораблях. Конечно, гильдия была богата, но не настолько же, чтобы все и всегда доставлять на планетарных транспортниках. Достаточно было делать это на начальных этапах для поддержки населения. Теперь же, когда страна встала на нужные рельсы, таким образом доставлялись только дефицитные товары. На начальных этапах гильдия и правительство Едрк были озабочены вопросами водоснабжения и жилья. Пищевой рацион доставлялся постольку, поскольку, лишь бы голода не было. Сейчас вопрос с водой был решен полностью, а с жильем почти полностью. Поэтому руководство перешло к решению других вопросов. В первую очередь, повышение калорийности пищи и разнообразия. Стали выращивать разные зерновые культуры и овощи, как наиболее быстрое и недорогое решение. Недавно в магазины и универмаги Едрк начали поставлять мясо птицы. Пока что по талонам, птицефабрики гильдии только недавно начали работать и пока что шло наращивание поголовья. Вообще, в Едрк сложилась странная картина, когда электричество, вода, тепло, интернет были очень доступны, как и жилье. Даже с электроникой не было особых проблем. Старые, но еще рабочие компьютеры и телефоны были закуплены в Китае, Японии, США и других странах в большом количестве. Для конголезцев, которые в большинстве своем пользовались только кнопочными телефонами, а компьютер с проектором мог быть один на несколько деревень и принадлежал он школе, получить в собственность устаревший сенсорный смартфон было за счастье, и они нисколько не замечали нужды, так как общественная среда в стране была изолирована, а аналогичной техникой пользовались все вокруг. Потом, конечно, Начали появляться планшеты, ноутбуки и остальное. Другие страны спихивали всякое старье по завышенным ценам, а гильдия «Надежда» покупала, раздают. Даже старые машины, которые раньше копились на стоянках и площадках возле заводов, но не были проданы для поддержания цен, попадали в едок контрабанды. С электроникой, в общем, не было особых проблем, как и с многими товарами для быта. А вот с питанием проблема была. Какой-нибудь смартфон занимал немного места на космическом транспортнике, и его можно было купить один раз на несколько лет. А что делать с коровой или барашком? На государственные праздники, конечно, были закупки гильдии, затем мясо распределялось по квотам, но если бы гильдия ежедневно закупала мясо по 5- или 10-кратной цене, а затем перевозила его на планетарных грузовиках, она бы разорилась. Количество жителей Едрк уже выросло со 100 миллионов человек до 150 миллионов, и число только росло. Благо, что вопросы с сельским хозяйством удалось решить в первые годы. Поэтому курицу можно было достать только по талонам, а талоны получить только на госслужбе или на предприятиях государственной важности. Обычным предпринимателям получить талоны было сложно, хотя и не невозможно, если имелась наличность. Только когда Макс начал погружаться в вопросы снабжения, он понял, почему соевое молоко так популярно в Китае. Чтобы вырастить росток сои нужно было несколько месяцев, а чтобы вырастить корову – несколько лет. И корова не могла давать молоко круглогодично. В Китае же проживало много людей, на всех на них не напасешься обычного молока. По итогу, в Едрк также начали выращивать много сои. Игроки Макса катались, как сыр в масле, и могли выкладываться на 200% в короткие часы боя. А вот игроки Выдрина с каждым днем были все более уставшими, что, конечно, не положительно сказывалось на их боеспособности. И вот, неделю спустя они прибыли к подножью первой оборонительной стены лагеря. За ней выращивались лучшие сорта зерновых, а перед стеной сорта похуже. От злости войска генерала растоптали, сожгли несколько десятков гектар посевов. Для лагеря, конечно, это была существенная потеря, но не критическая. В ответ армия Макса увеличила интенсивность артобстрела. Реинкарнатор благодарным взглядом обвел сотни пусковых установок, стоящих позади второй оборонительной стены. За ней же располагалась стационарная ствольная дальнобойная артиллерия. Ей даже не приделали колеса и упоров. Эта артиллерия была просто закреплена на зарытых в землю железобетонных платформах. Эти несколько десятков пушек были последним словом обороны лагеря. Дальность их стрельбы значительно превосходила таковую у почти всех пушек аквамарина. С ней могли поспорить рельсовые пушки механоида, которые также были в войске генерала Выдрина. Но рельсовые пушки были очень дорогими, и изначально у генерала их было всего 5, сейчас же после нескольких диверсионных атак осталось 2. Более того, снаряды к этим пушкам нужно было заказывать у механоида за очки заслуг, поэтому их невозможно было использовать для интенсивного обстрела. Поэтому Макс чувствовал себя в безопасности рядом со своими малышками. Вторая и крайняя стена обороны лагеря была чрезвычайно толстой и прочной, но она была в непосредственной близости от главного здания лагеря, поэтому было желательно остановить противника у первой стены, которая, в принципе, также была очень мощной. По ее верху были проложены рельсовые пути, чтобы пушки и турели могли быть легко перемещены из одной части стены в другую. Враг мог подумать, что нападая с одной стороны, он встречает не всю оборонительную мощь, но в действительности лагерь «Надежда» мог сосредоточить до 80% всех орудий на участке стены размером в 1/10 от общей длины. Вот-вот должно было состояться генеральное сражение. Как обычно, обе стороны начали с обстрела артиллерии. Для этого сражения Выдрин подготовил много пушек, часть которых пришлось привезти, сняв с укреплений у шахт. Поэтому он мог обеспечить не меньшее количество пушек, а может и превзойти врага в числе. Но у него было намного меньше снарядов и квалифицированных пушкарей. Даже с помощью боевых шлемов механоида ведение пушечного огня было довольно сложным искусством. В то же самое время все артиллеристы Макса имели помощь его личной системы, которая вычисляла попадание куда более точно. Более того, сам огонь велся под управлением суперкомпьютера базы «Надежда» на Земле под наблюдением группы стратегов и аналитиков. Они могли работать быстро и оперативно, меняя цели и приоритеты буквально ежесекундно. Хотя аналитики и стратеги генерала научились пользоваться местной аквамаринской электроникой, программа для управления огнем, установленная на их компьютерах, была не такой совершенной. Тем более, она не обеспечивала анализ в режиме реального времени, а только показывала результаты. Анализ стратег должен был провести самостоятельно, а затем отдать команду артиллерии. Естественно, всего лишь менее дюжины стратегов Выдрина не шли ни в какое сравнение с почти полусотней аналитиков Макса, поддерживаемых искусственным интеллектом на нейросети, созданным специально для управления артиллерийским огнем. Даже если процессоры у компьютеров Аквамарина превосходили по мощности земные аналоги, дюжина компов Выдрина не были объединены в единый аналитический центр, а гильдия «Надежда» выделила для этого боя целый сервер из 1000 процессоров. К тому же, каждый отдельно взятый оператор-наводчик артиллерии лагеря превосходил такового у армии генерала. В общем, итог был очевиден. Пушечную дуэль войска Выдрина проиграли в пух и прах, и это только дуэль с пушками первой стены. Артиллерия второй стены и сверхдальнобойная артиллерия в центре лагеря не доставали до противника на данный момент. Генерал стиснул зубы и вынужден был отправить войска на штурм. У него было немногим более 2000 солдат-механоида и несколько тысяч роботов Аквамарина. Однако, хотя солдаты-механоида и были достаточно мощными, чтобы выдержать прямое попадание крупнокалиберного пулемета или даже мелкокалиберной пушки, при прямом попадании пушечного снаряда обычной пушки, конечно, он мог получить фатальные повреждения. А артиллерийский огонь лагеря «Надежда» был чрезвычайно мощным. В небо поднялись ракеты и сотни дронов полетели в атаку на аквамаринских роботов армии генерала. На стены поднялись около сотни безголовых роботов-механоида для противостояния врагу. Включились пулеметные турели и различные орудия. Также на стенах и внутри стен в бойницах было видно несколько сотен роботов Аквамарина. Завязалась жесткая перестрелка с потерями с обеих сторон. Солдаты генерала начали подбираться ближе, и теперь до них могла доставать ствольная артиллерия со второй оборонительной стены и сверхдальнобойная артиллерия. Их операторы-наводчики не только обладали системой, но и сами были опытнейшими артиллеристами на базе «Надежда». Некоторые из них могли даже предсказать следующее укрытие врага, а затем попасть точно в него, поразив игрока вражеской стороны снарядом прямо в торс. От этого не могла спасти никакая броня. Одновременно с сотнями ракетных дронов в небо поднялись и сотни квадрокоптеров с хорошей оптикой. Все поле боя было перед ними, как на ладони. Плюс были наблюдательные вышки и устройства на первой стене. Суперкомпьютер работал на полную мощь. Игроки Макса получали команды ежесекундно, медленно привыкая к росту интенсивности боя. И если аналитики и стратеги Биг Босса, благодаря помощи системы и суперкомпьютера, могли понять, что происходит и быстро реагировать на любые возникающие проблемы, то стратеги Выдрина начали захлебываться от поступающей информации и скоротечных изменений. Они уже не могли не то, чтобы предсказать действия противника, они не понимали, что будут делать их собственные солдаты в следующую минуту. В скором времени подразделения генерала перестали получать детальные приказы, только общие. В целом, они были предоставлены сами себе. Их действия перестали быть синхронными и последовательными, поэтому войска Макса могли улавливать некоторые окна для маневра и попеременно концентрировать усилия для атаки то на один отряд, то на другой. Если бы стратеги генерала все еще были в форме, они бы увидели, что в отдельные моменты боя некоторые участки вражеской обороны обнажены и обессилены, и можно было бы направить туда отряд для быстрого взятия укрепления, но они не успевали даже поддерживать свои войска и вовремя назначать подкрепление, у них не было времени обращать внимание на врага. Даже если в войсках генерала было много снайперов и зенитных орудий, которые постоянно сбивали наблюдательные дроны, их число было слишком велико, а наблюдательные вышки на стене выбить было не так-то просто. Хотя постепенно войска Выдрина продавливали оборону лагеря, потери они несли огромные.